Издательство «Черным-бело» представляет. Анна Тхия. Все люди севера. Брат будет биться с братом насмерть. Нарушат сестричьи нравы рода. Мерзко в мире. Нет меры блуду. Век мечей, топоров. Теперь треснут щиты. Век ветра, век волка. Пред света концом ни один человек не щадит другого. Из пророчества о конце света. Книга первая. Улла Веульфдоттир. Глава первая. «Ты вошел в мой город», — прошипел Ярл Лейф, с трудом проглатывая вязкую злобу, как если бы ему попался пережаренный кусок мяса, вставший поперек горла. Голос прозвучал сдавленно и низко. «Ешь и пьешь на моей свадьбе. И смеешь говорить мне такие слова?» В медовом зале, где проходило торжество, сразу же воцарилось жуткое молчание. В одно мгновение праздник замер. Люди ярлы и прибывшие из других городов гости перестали шевелиться, подняв глаза на побагровевшего Лейва. Кажется, ощетинились и сникли даже растянутые вдоль накренившихся стен звериные шкуры. Густо-зеленый цвет огромных можжевельниковых венков и букетов поблек, притухло пламя и без того догорающих масляных ламп. Напротив главного стола, стоящего особняком от других, где выседали новобрачные, простирались общие скамьи, между ними туда-сюда мельтешили рабы, суетливо бросая поленья на очаговые камни в попытке сохранить пламя. Они же доливали гостям в кубки горчащий мед и с трудом успевали подносить горячую рыбу, обновляя снедь на подносах. Но, очнувшись от бесконечных хлопот, даже бесправные треллы замерли, почти не дыша. В землях Хордаленда, чьим правителем был Ярл Лейф, все очень уважали вождя. Наглые слова высокомерного конунга были для них не меньшим оскорблением, чем для самого ярла. Но гость, казалось, совсем не заметил, как праздник и веселье покинули стены зала. Скаль растянул губы в злобной ухмылке, как всегда довольный собой. По сравнению с седым старым ярлом Лейвом, он был мальчишкой, но Скаль впервые убил человека в 12 лет, а вскоре уже сбился со счета. Он был умелым воином, прошедшим и выигравшим за свои 26 зим не одно сражение. Скаль не был сыном ярла, но, как шептались на юге, легко захватил власть, убив своего предшественника. Так он смог стать правителем Халогаланда, земель, расположенных на самом севере Норвегии. А потом отправился завоевывать и другие, чтобы стать великим конунгом, подчинившим многие народы. Скаль прибыл со своими людьми накануне свадьбы ярла Лейва. Два их дракара причалили к пристаням города Скогли, хотя, надо признаться, их здесь совсем не ждали. Но это совершенно не мешало конунгу Скалью вести себя наглым, неподобающим образом. Его подданные высокомерно смотрели на людей Скогли, а сам мальчишка-конунг, которого прозвали Северным Зверем, мнил себя, кажется, богом, сошедшим из Асгарда. Скогли знали, что конунг уже захватил земли, лежащие между ними и его родным Халогаландом. Теперь же он подбирался почти к самому югу, желая захватить всю Норвегию. Его ждали вместе с многочисленной армией, готовясь к сражению. Но к берегам Скогли причалили всего два корабля. При желании, как думали люди ярла Лейва, они могли бы одолеть его числом, но никто не решился даже близко подойти к конунгу и его людям. Виной тому были слухи о Скалле. Поговаривали, что он бессмертен, и ничто не может его убить. Это и было причиной, по которой гости с севера вели себя так нагло и высокомерно, словно в их мыслях не было ничего, кроме празднества. Им были не рады, и, кажется, сейчас, в самый разгар свадьбы, когда чаша терпения ярла Лейва оказалась переполнена, случится бойня. Улла, сидящая рядом с мужем, замерла вместе с остальными, но только не от чувства собственного превосходства, как прислужники конунга Скаля, Не от ожидания, как люди Ярлалеева, готовые вступить в бой, а от страха. В действительности конунг Скаль собирался пройти мимо их никчемного городка, стремясь скорее добраться до крупнейших южных поселений. Но Улла приложила все усилия, чтобы он сейчас был здесь. И только ее вина была в том, что оба правителя теперь готовы схватиться за оружие и залить празднично украшенный зал кровью. Никто не подозревал о ее тайном плане. С самого рождения Улла жила в Хордаланде, в небольшом городке Скогли, как и ее мать, как и мать ее матери до этого. Будучи потомственной вельвой, то есть прорицательницей, она вместе с семьей помогала местным жителям передавать их прошения богам через ритуалы и молитвы. Они предсказывали страшные и радостные события, которые неминуемо должны были случиться с людьми. Когда старый Ярл Лейф, испугавшись предсказаний, казнил мать Уллы, девушка приняла решение отомстить за родную кровь. Она поняла, что может использовать для этого конунга Скаля, заманив его сюда обманом. «Я не знал, что это тебя оскорбит», — выдохнул наконец Скаль, но ехидство улыбки и прищур глаз конунга говорили Улле об обратном. Он знал, что его слова уязвят негостеприимного вождя. Он хотел, чтобы они обязательно его уязвили. «Но ведь невеста и вправду втрое моложе тебя, старик. Ты ослеп?» Скаль весело засмеялся. «Только попроси, и я с радостью подменю тебя этой ночью, чтобы избавить от неминуемого позора. Или мой друг Торгни сможет сделать это?» Он хлопнул по плечу стоявшего рядом рыжего воина, а после повернулся к здоровяку за столом. Тот был лысым и почти весь покрыт шрамами, да и на вид ему было немногим меньше старого ярла. «Или нам стоит попросить помощи у Торлиева?» В зале раздалось улюлюканье, люди конунга давились смехом, орошая столы брыжущей слюной и вылетающими изо рта кружками. Мурашки побежали по рукам Уллы. Она украдкой скосила глаза на ярла Лейва, чувствуя, как воздух начинает накаляться от кипящей в нем беспомощной ярости. На колкие шуточки конунга ей было совершенно плевать. Но что делать, если ярл выместит свою злобу на ней? И едва тот вскочил со своего места, с грохотом двинув треножник стул, Улла в ужасе отклонилась в сторону, опасаясь удара. Но вождь был слеп от гнева. «Твоя голова станет отличным подарком для моей невесты в день свадьбы!» Ярл криво оскалился в презрительной ухмылке. «Твоя седая голова станет для нее более ценным подарком!» Скаль кивнул в сторону Уллы, но та только поджала губы, не разделяя его радости. Она могла вообще не дожить до вручения подарков. «Ведь тогда ей не придется проводить с тобой ни одной ночи!» Рассмеялся завоеватель, наклонив голову. Не стерпев оскорблений, воины Лейва как один вскочили со своих мест, предвкушая битву. Люди конунга последовали за ними, но Скаль быстрым взмахом руки осадил их. «Ярл, сколько мы будем терпеть северных ублюдков на нашей земле?» Рослый воин схватил со стола кубок и с такой силой кинул на пол, что треснула половица. «Мы делаем вид, что приветствуем гостей, но мне мерзко даже сидеть с ними в одном зале». Воин повернулся к правителям и перевел тяжелый взгляд со своего ярла на конунга, который уже совсем не смеялся. «Он прав, Лейв», — произнес, наконец, Скаль после долгой паузы. Конунг смерил обозленного воина взглядом, осмотрел других людей Лейва и, вновь повернувшись к ярлу, сделал несколько шагов к столу супругов, вытягивая из ножен боевой скрамосакс. Являться на свадьбу вооруженным до зубов было постыдным даже для прославленного захватчика, но расставаться с дежурным клинком не собирался даже он. Бойцы глухо гаркнули, смешав в возгласе страх, гнев и ожидание битвы. «К чему эти долгие беседы и притворное гостеприимство? Я здесь ради поединка, которого ты хотел». «Достаточно ли ты силен, волк, как заявлял? Достаточно ли в тебе животной ярости, чтобы прямо сейчас на глазах наших людей сразить меня, бессмертного северного конунга? Ведь именно об этом шепчутся языки по всей Норвегии». Скаль повысил голос, и широко расставил руки в стороны. Улла чувствовала его нетерпение и восторг. Он ждал. Он жаждал увидеть настоящего берсерка, великого воина волка Лейва, наделенного всей мощью и яростью дикого зверя. Но его ждало разочарование. Она это знала. Конунг сделал еще один шаг вперед, став вплотную к столу. Но ярл Лейв отступился. Этого хватило, чтобы бойцы Конунга рассмеялись, а гогот их заполонил все пространство, будто их была не сотня человек, а по меньшей мере пара тысяч. Они несмолкаемо хохотали, унижая Лейва, пока его люди наконец не гаркнули, завалив в сторону гостей одну из длинных лавок, с грохотом упавшую и разделившую залу пополам. Скаль не шевельнулся. Он стоял прямо, глядя на ярла. Между ними был только стол, уставленный блестящими металлическими кубками и глубокими блюдами, бока которых украшали силуэты танцующих животных. Улла боялась поднять глаза на вождей, поэтому уставилась на блюдо, напряженно разглядывая орнамент. Лепешки, отварная дичь и вяленая рыба, мясные похлебки и почти никаких овощей. Лейв обожал рыбу. Улла знала это. В первую очередь из-за запаха, который тянулся за ярлом. Сегодня рыбу приготовили всеми возможными способами. Улла любила треску, и ее специально подали для невесты. Но поесть так и не удалось. Ничего не лезло ей в горло. А еще всем досталось по порции харкаля, высушенного мяса забродившей акулы. Настолько был щедр ярл в день своей свадьбы. Улла приподняла глаза и уперлась взглядом в грудь Скалля, изучая его праздничную рубаху с вышивкой. Надо же! А он не побоялся прийти без брони. Рубаха была яркого небесного цвета. Вдоль треугольного ворота искусная тесьма. Несколько кожаных шнурков переплетались крест-накрест, скрепленные в местах пересечения с заклепками. Два тонких металлических диска, каждый меньше ладони, крепились к рубахе слева и справа на груди Скаля, а вокруг них шнурки сгибались симметричными линиями-волнами. Пояс Конунга был очень широкий, из черной кожи и бронзовых пластин, а сверху еще один пояс потоньше. На нем висел второй, короткий топор. Улла знала, из-за пугающих слухов никто не нападет на Скаля или его людей. Часто тайком к ней приходили и спрашивали, что говорят боги о северном звере. Многие были бы рады примкнуть к бессмертному Конунгу, который приведет их к сокровищам и величайшим победам. Если, конечно, он действительно избран богами. Улла перевела взгляд на бойцов, так и не решившись взглянуть на Скалля или Лейва. Она увидела, как люди пусть и взмахивали оружием в сторону врага, но на всякий случай искоса поглядывали на Скалля. Боялись, что им придется вступить в битву с ним, а не со смертными людьми. Уллу это на мгновение развеселило. Она прикрыла рот рукой, будто бы пряча ужас, а не улыбку. Как же это приятно — заставить ярла и его воинов отпрянуть в ужасе перед избранным богами бессмертным Конунгом. Напугать его, унизить, а потом жестоко убить за все, что он натворил. Улла уже предсказала ему это. «Готов ли ты, ярл?» — повторил Конунг и проследил за взглядом Лейва, когда тот повернул голову к Улле. Его ухмылка была такой ядовитой и хищной, что Улла не решилась бы даже пить с ним из одной чаши, побоялась бы отравиться. От взгляда Скаля было не по себе. Ей даже показалось, что Конунг знает о ее обмане. «Ведь Вельва уже попросила у богов дать тебе волчий хвост, которым ты сможешь повелять для нас». «Щенок!» — ярл презрительно скривился. «Моя жена, Вельва, говорящая с богами, и только благодаря ее великой силе я получил благословение. Я прошел путь, который ты не можешь себе представить, чтобы стать Ульфхеднаром», — фыркнул Лейв и повернулся к жене. «Улла указала мне верную дорогу. Она изменила мою жизнь. Я боготворю свою жену. Он взял ее руку и поцеловал пальцы. Сердце Уллы замерло. Она, не моргая, смотрела на ярла Лейва снизу вверх. «Поэтому я не допущу кровопролития на ее свадьбе. Идем, жена. Твои глаза, видевшие богов, не будут смотреть на жалкую смерть этого выскочки». Люди, как и конунг Скаль, понимали, что в этом жесте есть что-то еще, кроме благоговейного трепета ярла перед своей супругой, но никак не могли понять, что именно. Одна Улла понимала, поэтому совсем незаметно, надеясь, что никто на нее не смотрит, мотнула головой, глядя в глаза супруга. Ее веки дернулись в нервном, будто предсмертном движении. Но Лейв не собирался уступать. Он крепко сжал ее пальцы и заставил встать на трясущиеся ноги, а затем потянул в сторону дверей, ведущих в покой. Скаль проводил их шутливым поклоном. «Ярл Лейв?» Он повернулся к Улле. «Жена ярла?» Улла быстро обернулась к конунгу. Через плечо она взглянула прямо в глаза Скаля, все еще не обращая внимания на других людей, смотрящих им вслед. Брови конунга сдвинулись к переносице. Он понял, что-то не так. К нему подошел его верный друг, высокий, широкоплечий и очень рыжий молодой воин Торгни. Он, склонив голову к уху конунга, произнес, не сводя глаз со спин удаляющихся ярла и его жены. «Думаю, он убьет ее». «Думаю, да», — кивнул Скаль, набирая в легкие воздуха и медленно выдыхая через нос. Он оглянулся, оценивая количество людей ярла Лейва. Бойцы Скаля были в меньшинстве, но все-таки у них было одно неоспоримое преимущество — бессмертный конунг. Совсем не к месту снова раздалась неуверенная музыка, будто бы пытаясь возродить неприятную, непринужденную атмосферу праздника. Зал снова наполнился голосами. О чем могли говорить гости в этот момент? Боялись ли они? Предвкушали? Скаль не слушал, погружаясь в свои раздумья. Здесь было что-то, чего он еще не знал. Не зря боги привели его в эти земли. Он должен был скорее понять, почему на самом деле он сюда прибыл, изменив все свои планы и оставив многих своих людей. Скаль всегда внимал знаком богов. И когда услышал о ярле Лейве, который, по слухам, был способен победить бессмертного конунга благодаря своей волчьей силе, решил, это тоже знак. Но, прибыв в Скогли, конунг понял, что старый ярл никогда не сможет одолеть его в сражении. Значит, он либо ошибся, либо боги привели его сюда совсем по иной причине. То и дело Скаль поглядывал на двери, за которыми скрылся Лейв, понимая, что все-таки должен вмешаться. Последний взгляд девушки не давал ему покоя. Улла очень надеялась, что ее последний взгляд смог многое сказать конунгу Скаллю. Стоя в небольшой комнате, она искоса смотрела на дверь, надеясь, что он вот-вот ворвется. В покоях было гораздо холоднее, чем в зале, набитой разгоряченными людьми. То ли от этого, то ли от ужаса Вельва начала дрожать так сильно, что покачивалась на ногах. Лейв резко повернулся к ней. «Давай же!» — прорычал он, хватая Уллу за локоть и придвигаясь к ее лицу так близко, что она ощутила резкий запах медовухи. «Ты тянула слишком долго. Сила нужна мне сейчас же. Ни одного дня я не желаю терпеть этого щенка в своем городе. Пробуди во мне зверя, как и обещала». Но вот досада. Сделать этого она не могла. Ярлу все еще казалось, что путь волка, которым она изматывала его последние долгие месяцы, приведет к единению с жестокими хищниками, превратит его в оборотня. Но на деле Улла просто радовалась, заставляя ярла ночевать в лесу, валяться в грязи и жрать волчий помет. Ни один из этих ритуалов не мог даровать ярлу волчью силу, зато позволил Улле потянуть время и придумать план, как заманить конунга Скаля в Скогли. Жаль только, что сейчас Лейв убьет ее, услышав ответ. Я не могу. Что? Глаза ярла расширились от ужаса. Ты говорила, что сделаешь меня могущественным воином, девчонка. Длинные языки разнесли твои слова по всей Норвегии. Лейф облизнул пересохшие от волнения губы. Ты заставила меня пройти путь зверя, а теперь говоришь мне, что не можешь? Ошеломленный ярл как следует встряхнул девушку, хватая за плечи. «Делай свою работу, ведьма! Немедленно! Я выполнял все, что ты мне приказывала. Теперь дело за тобой!» «Говорю же, не могу!» — прошипела Улла. Язык с трудом ворочался у нее во рту, а дрожь продолжала сотрясать тело. «За этой стеной стоит тот, кого считают бессмертным. И ты уверяла меня, что после обряда я смогу победить его!» — воскликнул ярл и схватился за голову, запуская пальцы в поредевшие седые волосы. «Я врала», — на выдохе произнесла Улла. Вместе с выдохом ей, наконец, удалось унять дрожь. «Что ж, сейчас или никогда?» Она стиснула зубы и вздернула подбородок, с вызовом глядя на мужа. «Лживая ведьма!» Ярл вытянул длинный палец, указывая на Вельву, будто хотел, чтобы все боги обратили на нее свой взор. «Я знал, я чувствовал, как глуп я был, как мог поверить твоим словам, если твоя мать сошла с ума и стала изрыгать скверну изо рта!» Лейф задыхался при каждом новом слове. «Если она отравляла умы людей рассказами о скором Рагнарёке, как и этот мальчишка с севера, что мнит себя избранным, то разве дочь ее может оставаться служительницей богов и людей?» Он подошел к Улле вплотную и ткнул указательным пальцем в ее лоб, заставив ту скривиться. «У себя в голове ты, наверное, тоже мечтаешь о смерти Одина. Надо было казнить тебя вместе с Сиббой, твоей матерью!» Звонкая пощечина заставила ярла вздрогнуть и отступить. Ладонь Улы сразу вспыхнула горячей болью. «Это я видела Рагнарёк!» — вскричала девушка. «Не Сибба, которая взяла это на себя, чтобы защитить меня от твоего гнева. Я!» «Это я слышала, как Хеймдаль, страж царства богов, трубит в свой рог, призывая воинов в Вальгале выйти из дверей чертога и выступить с князем асов против восставших чудовищ. И это я видела, что конунг Скаль ведет людей на юг, где будет биться за Мидгард. И я видела, что никто не сможет победить его», — прорычала она сквозь зубы. Но в следующую секунду, опомнившись, Лейф яростно ударил Улу кулаком в живот, отчего та согнулась пополам и отшатнулась, скривившись от боли. Массивный венок из можжевельника, ягод и белых цветов тысячелистника, стоявший позади, упал на пол. «А я вижу твою судьбу, Вельва!» Он наклонился к Уле совсем низко и выдохнул воздух из своих ноздрей с такой силой, что мог бы этим убить. «И слушай же мое предсказание! Ты умрешь этой ночью, страшно мучаясь от множества ран. Тогда боги простят меня за то, что я доверился ведьме». Тяжелый сапог ударил Уллу в бок, откинув девушку к деревянному стулу. «Я убью этого щенка голыми руками», — прорычал он, кривясь от отвращения. «Для этого мне не нужна ни ты, ни волчьи силы. Я убивал и раньше». «Ты умрешь!» — завыла Улла из-за угла, вжимаясь в стену. Но Лейф плюнул на пол, а затем разъяренный направился в зал. Он появился, когда Скаль приблизился к двери в покое. Позади него, преграждая людям путь, стоял Торгни, возвышаясь над толпой на целую голову. Он заткнул большие пальцы за широкий пояс и оглядывался, надеясь предугадать начало бойни и остановить воинов. Ведь и конунгу Скалю, и ярлу Лейву, кажется, было не до этого. Улла с трудом подтянула подол своего яркого кроваво-красного платья, подползла к двери и приоткрыла ее, выглядывая наружу. Видно было плохо, но Улла различила вышедшего в зал мужа, который встретился лицом к лицу с конунгом. В свете множества огней на леве ярко сверкнули праздничные украшения. Фибула на льняной багровой накидке и шейная гривна с подвесом в виде молота. На его же противнике лишь металлический браслет, который, судя по рельефу и отблескам, был расписан рунами. Вожди замерли на какое-то время, а люди стихли. Лейв подхватил фамильный меч, ожидающий таинства жертвенной крови, и тут же все взгляды устремились к нему. Конунг Скаль поднял взгляд голубых холодных глаз к замершему в нескольких шагах от него ярлу. Улла перестала дышать и стала молиться о скорой победе конунга. «Ярл Лейв, волчий вождь!» — ухмыльнулся Скаль и шутливо склонил голову в поклоне. Кто-то из его людей приложил ладони, сложенные лодочкой, ко рту и громко завыл в потолок. Через мгновение и все остальные бойцы Скаля вторили насмешливому кличу. Лейв вскипел от гнева и покрепче схватился за оружие. Улла понимала, что это она заставила их драться друг с другом. Кто бы ни остался в живых, отвечать за смерть другого придется только ей. «Заткнись, щенок! Не тебе смеяться над волками!» — зарычал Лейв, направляя лезвие фамильного меча в сторону конунга. «Я прошел путь зверя, породнился с хищниками и обрел всю ярость волков Одина. Жаден до битвы, как Гери, и сожру врагов, как прожорливый Фреки». Гери и Фреки — два волка Одина, сидящие у его ног на перу. Гери переводится как «жадный», а Фреки — как «прожорливый». «Ты просто громко лающий пес», — вздохнул Скаль. Конунг не остался бы безоружным. Праведица подсуетилась и здесь. У стола ярла подле прутьев жребия, что отмокали в уже остывшей козлиной крови, наполняющей ритуальную чашу, был оставлен жертвенный топор. «Мне даже немного жаль. Я проделал весь этот путь ради встречи с великим воином, но встретил лишь тебя, ярл Лейв. И поэтому сейчас, как и когда я встречаюсь с другими ярлами, чьи души находятся на распутье, я дам тебе выбор. Ты можешь примкнуть к моим людям, и мы вместе отправимся на юг, чтобы единым воинством встать против чудовищ в Мидгарде, встречая Рагнарёк». «Ты предлагаешь мне примкнуть к тебе?» Ярл напряженно засмеялся. «Разве кто-то из ярлов тех земель, что ты оставил позади, примкнул к тебе добровольно? Где же ярл с серглами, правитель всего Торхеймсфьорда?» «Был убит во время сражения при городе Нидарос», — холодно кинул ему Скаль. «В сражении с тобой?» «Да». «А где же ярл Кассери Правый, правитель Нормери?» — сощурился ярл Лейв. «Люди убили его и выпотрошили, скормив свиньям, когда тот отказался делиться с ними запасами еды. Как ты знаешь, ярл, на севере наступила великая зима. Вот уже третий год там нет пищи». Скаль облизнул губы. «Ярл Гаути из Раумсдаля мертв. Ярл Витлик Жалостливый из Сунмери мертв. Ярл Хундольф из Фирдафюльки. Он, кстати, с нами», — улыбнулся Скаль. «Ярл Хрут и Сон!» — закричал в ярости Лейв. «Его убила собственная дочь и сдала мне Урнис». Не без удовольствия цокнул Скаль. «Ты прав, Лейв», — покивал он. «Век ярлов нынче недолг. Но поверь, преданные мне ни в чем не нуждаются. Они сыты, обогреты, и я поклялся защитить их в Рагнарёк. Примкни же и ты ко мне». «Ты лживый мальчишка, который обманом захватывает земли, и мы не склонимся перед тобой. Я — бесстрашный Ульф Хеднар, Со мной вся сила волков. Сегодня я убью тебя на Хольмганге и положу конец твоим завоеваниям. И тогда все узнают, что ты не бессмертен, а Рагнарёк — ложь». Лейв бил себя кулаком в грудь, крича так громко, что его могли бы услышать в других мирах. «Ты даже не оборотень!» Скаллиш скучающе бросил взгляд на стоявший у стола жертвенный топор. «Ты просто глупый ярл!» «Но не переживай, я уже видел множество таких!» Он коснулся пальцами рукояти, подхватывая топор и разглядывая на том оставшиеся подтеки козлиной крови. «Если ты и твои люди не хотите идти на юг, чтобы встретить Рагнарёк там, то так тому и быть. Целый год я убеждал ярлов идти за мной. Я потратил на это столько времени, что вынужден отказывать себе во сне, лишь бы не терять ни мгновения». «Оставайтесь», — он пожал плечами. «Я уйду без боя, забрав своих людей, потому что меня ждут, потому что я спешу». Деля свою речь на колкие слова, произнес Скаль и опустил рукоять топора вниз. «И мне не нужно сражение с тобой», — Скаль вздохнул и добавил. «Пока ты обычный человек». Лейв задумался над словами конунга, обводя взглядом бойцов. Он достаточно долго кормил их обещаниями, что станет великим воином-волком и возвысит народ. Теперь он просто не мог отступить. Этого не простят. Возможно, его будет ждать участь ярла Кассери, убитого своими же разгневанными людьми. «Нет!» — закричал ярл, стремительно шагая вперед. Скаль быстро отступил в сторону. «Рррррр!» — зарычал Лейв. «Я волк! Я вырву твое сердце и сожру его, глупый щенок! Ты захватил многие земли и отравил умы многих людей. Но на моей земле твой поход будет окончен. Тебе не пройти на юг, пока я жив. За Халогаланд, за Нормери, за Сон, за все народы Севера!» Ярл Лейв будто обезумел. Его побагровевшее от ярости лицо слилось цветом с красной праздничной рубахой. Выделялась только густая седая борода. Его было даже немного жаль, ведь он по собственной глупости прислушался к Улле, наивно поверил во все ее слова, даже что там, взял в жены, доказав прорицательнице преданность. Ярл был глуп и жаждал славы, а его годы уже клонились к пустому закату. С детства он мечтал стать конунгом обширных земель, прослыть великим правителем и захватить север. Но на деле оказался незначительнее мыши, копошащейся под половицей. Люди во все глаза глядели на своего ярла с новой надеждой. Они грезили величайшей славой, которой покроется Хордаланд, когда ярл Лейв убьет бессмертного конунга. Все они восторженно выкрикивали имя вождя и размахивали кулаками в воздухе. Отступать было нельзя, сдаваться нельзя. Нельзя принимать протянутую руку наглого выскочки. И вдруг вскипел бой. Лейв взревел и кинулся вперед, но Скаль быстрым движением ушел от удара. Фамильный меч вонзился в стол, разметав по столу содержимое стоящих на краю блюд и перевернув ритуальную чашу. «Голод и холод на север пришли из-за тебя! Боги посылают долгие зимы, гневаясь на скверну, которую ты сеешь среди людей!» Лейв вжал голову в плечи, быстро уходя от взмаха короткого топора конунга, а затем сделал еще один рывок, мощным движением высвобождая лезвие меча из стола. Он был хорошим, опытным воином и сразу понял, что движение Скаля было небрежным и ленивым. Это унизительно для ярла. «Когда это Один гневался на войны?» — хохотнул конунг. «Нет, я увел людей с севера, потому что Рагнарёк наступает, а его первые предвестники уже перед нами», — фыркнул Скаль и отскочил подальше. Люди теснились вдоль стен, Но их было так много, что приходилось прижиматься друг к другу спинами и плечами, а места не становилось больше. Холод пришел к нам в Халагаланд 2 года назад и застал меня и моих людей врасплох, так же, как холод сейчас приходит сюда. Вам кажется, что это просто затянувшаяся зима, но все вы, кто живет хоть немного южнее Халагаланда, слишком туго соображаете. Вы изнежились под еще греющим солнцем и дарами моря, которые оно еще в силах отдать. Но вы не успеете даже понять, что происходит, когда один за одним умрете от голода и холода. Взлетевший меч без сомнений мог бы поразить Скалля, поставив точку во всех спорах о его бессмертии. Но, к счастью Конунга, а еще, конечно, к счастью Улы, Лейф вновь промахнулся. Скаль не желал этого боя, ведь его исход был очевиден, и Конунг вскочил на стол, оглядываясь. Краем глаза он заметил, как один из воинов Ярла, точно разъяренный бык, мчал напрямую к нему, но подоспевший вовремя Торгни налетел на него раньше, снося куда-то в бок ударом по лицу. Послышался треск ломающейся кости. Торгни взревел. «Кто вздумает помешать честному поединку Ярла Лейва и Конунга Скалля, того я прикончу как собаку!» На мгновение зал замер. Скаль крепче перехватил рукоять топора и спрыгнул на пол, а стол за его спиной быстро оттащили подальше. Бойцы тут же вперемешку забрались на него, чтобы лучше видеть сражающихся вождей. «Жива ли предсказательница?» Неожиданно вскинул голову Скаль, а сердце Улы затрепетало. «Она умрет сразу после тебя, будь уверен!» — рыкнул Лейф. Он тяжело дышал, не от того, что ему было тяжело сражаться, а от переполнявшей его ярости. Впрочем, молодой конунг явно был куда проворнее, чем старый, набравший жиру Ярл. «Предателям не место в Скогли!» «За лживые предсказания уже поплатилась жизнью ее мать. Пришел черед и этому ведьмовскому отродью отправиться в Хель». «Что же такого предсказала ее мать, Ярл? Не грядущий ли Рагнарек?» И, опустив топор, Скаль прохаживался поодаль, пиная остатки еды. Конунг походил на черного задумчивого ворона, меряющего шагами длинную крышу. Вот он повел плечами, будто поправляя свое величественное оперение, и вздернул длинный острый нос, похожий на клюв. «Да!» В выступлении Лейф срывался на крик, и с его губ срывались брызги, почти долетавшие до башмаков Скаля. «Как и ты, она говорила об исходе богов, прекрасно понимая, что погружает нас в хаос. Слушайте все!» Он обратился к людям. «И запоминайте! Все предсказания о Рагнарёке — ложь врагов Одина, выдумки слепцов, одурманенных жаждой власти. Убив ведьму Веульвдотир и этого щенка, я, наконец, освобожу север от скверны!» Скаль помолчал, слушая бурные крики людей Хордаланда, а после искоса взглянул на Торгни и бойцов. Те молчали и следили за ним. Скаль перевел взгляд на Ярла и нахмурился. «Ты казнил ее мать и думал, что ведьма не предаст тебя и сделает берсерком?» Догадался Скаль и ухмыльнулся. «Ты ей поверил?» Лейф громко и часто задышал, обводя взглядом своих замолкших воинов. В их глазах читался тот же вопрос. Скаль продолжил. «И даже взял ее в жены». «Я поддался чарам юной ведьмы», — отмахнулся старый Ярл. «Но я искуплю свою вину, принеся ее в жертву Одину». «Ты поддался чарам. В этом нет твоей вины, Ярл. Эту ошибку совершают многие мужчины. Пусть ты и не воин, волк, за что я прощаю тебя». Конунг прижал руку с топором к груди. «Но ты все еще ярл этих людей, и их судьба в твоих руках. Ты обязан поверить мне. То, что ты зовешь скверной, — чистая правда. На севере уже нет несогласных со мной. Времена меняются, ярл, и мудрые понимают это. Улла увидела и знала, что Скальд тоже увидел, как ярость застлала глаза Лейва. Он ненавидел, когда его считали глупцом. Наверное, от того, что и правда был очень глуп. На конунга обрушился новый удар, который уже не так-то легко было парировать. Ярл вложил в него всю ненависть к заносчивому северянину, всю обиду на обманувшую жену. Удар получился мощным. Замедлив удар меча обухом, Скаль постарался отбросить противника от себя. Но Лейв сделал лишь пару шагов назад. Ярл продолжал наступление. И пока вожди двигались по залу, толпа расступалась перед ними, будто живая вода. Скаль не был похож на своего врага. Лев двигался скованно. Фамильный меч и собственное брюхо, свисающее над поясным ремнем, оказались слишком тяжелой ношей. Ярл был массивным и медлительным, хоть силы в нем и было предостаточно. Но Скаль был на целую голову выше, отличался своей породой, прямой спиной и широкими плечами. В бою Лейв со свирепой слепотой размахивал мечом, рьяно рубил им, занося и опуская его на то место, где Скаль был еще мгновение назад. Теснота мешала. Скалю, кажется, негде было развернуться. Он отпрыгивал, пригибался, уходил от ударов и порой даже спотыкался. Улле показалось, что Скаль просто притворяется неуклюжим глупцом, скрывая свое мастерство. Целых два удара подряд чуть не сбили его с ног, и Улла охнула. Чудилось, что конунг вот-вот погибнет под натиском Лейва. Если это произойдет, то ночь ей не пережить. Скаль тем временем отпрыгнул ближе к двери, за которой она сидела. Немного присев, он сделал выпад в сторону ярла, и у того точно не было шансов уйти от мощного взмаха. Но вот только в последний момент Скаль словно передумал. Рука его сама отклонила топор, который должен был снести голову противника. Улла отпрянула, понимая, что ей нет спасения. Боги оберегали ярла Лейва, даруя тому легкую победу. Значит, пришло время защищать себя самой. Судорожно метаясь по комнате, Улла швырнула в сторону табурет, сбросила на пол несколько шкатулок и, забившись в дальний угол, тщетно пыталась найти лазейку, выход из комнаты. Но выхода не было. Темные, провонявшие потом покои ярла, окружали ее глухими стенами без окон. «Ну хоть что-то, боги! Прошу!» — взвыла Улла в ужасе. Одна из подушек сползла с постели, и Улла нашла среди мехов, устилавших ложа, короткий нож, решив держаться до последнего вздоха. Тем временем Скаль подобрался совсем близко к ярлу, но все еще избегал встречаться с его фамильной реликвией. Уйдя от очередного удара, конунг быстрым движением ударил Лейва под дых, заставив того громко охнуть и осесть на пол. Скаль дал время уставшему противнику отдышаться и прийти в себя. Он смотрел на него сверху вниз, понимая, что может убить его прямо сейчас, но почему-то не делал этого. Думая, что промедление ему на руку, Лейв поднялся, свистяще выдыхая и собираясь с последними силами, покрепче ухватил рукоять меча, занося его над конунгом. Скаль замер на месте, вызывающе смотря в глаза нападавшему ярлу. Улла услышала, как закричали бойцы, наблюдавшие за схваткой, и поспешила потянуть на себя дверь, выглядывая из-за нее. Ей казалось, что сейчас она увидит неизбежную смерть конунга. Но увидела она нечто совсем другое. Лезвие меча коснулось головы Скаля и рассыпалось мелкой железной пылью. В это же мгновение, вызвав немое удивление у армии ярла, не желавший поединка захватчик брезгливо отступил в сторону, и на то место, где только что стоял конунг, рухнул летящий вслед за пылью Лейв, вложивший в удар всю свою силу. Серое крошево медленно оседало на пол. От шока Улла прижала ладонь к рту. Скаль стер пыль со лба и щек, посмотрел на Лейва и опустил оружие. Конунг часто моргал. Пыль покрыла его, лезла в глаза и нос. Ярл громко чихнул и вытер рукавом лицо. Скаль фыркнул. Лейв кое-как встал на ноги и отпрянул от противника, врезавшись в толпу людей. «Я не враг тебе, ярл», — вздохнул Скаль. «И твое оружие меня не возьмет. Боги желают, чтобы я жил, пока не исполню их волю и не спасу Мидгард. Этим людям не нужны ни твои подвиги, ни твоя смерть. Но ты обязан присоединиться ко мне, защитив их». Но ярл только моргал в недоумении, пытаясь понять, что увидели его глаза. Наверняка, подумала Улла, сейчас он молится богам, если не позабыл их имена от ужаса. Лицо его побледнело. Он медленно вытащил из-за пояса небольшой нож. Казалось, что Лейв не совсем владел своим телом. «Пусть не мой топор, но во всех девяти мирах отыщется оружие, которое тебя прикончит», — проскрежетал ярл. «Не боги создали тебя, конунг. Ты чудовище, напавшее на Норвегию!» — закричал от бессилия Лейв. «Народы юга не потерпят твоего самовластия. Боги нас не покинут!» Улла отчетливо видела лицо Скаля с застывшим выражением боли и сожаления, но совсем не знала, что за этим стоит. Не знала, что конунг рассчитывал сразиться с воином-волком, возможно, равным ему по силам, но никак не собирался убивать ярла Лейва, человека. «Мне жаль, что это был совсем нечестный бой», — вздохнул Скаль. И когда Лейв сделал новый тяжелый шаг в его сторону, замахнулся своим топором. Череп ярла лопнул, как переспелый плод. Звук был коротким и внезапным, но и его хватило, чтобы, подобно горну, разнести весть о завершении сражения. Улла взвизгнула и отпрянула от двери. Впервые перед ее глазами развернулось такое жестокое зрелище. В зале воцарилось тяжелое молчание. Люди не могли поверить в произошедшее. «Только дернитесь!» Торгни вытащил боевой кинжал и направил его на толпу, которая, впрочем, и так оцепенела от ужаса. Никто и не собирался двигаться. «Они не дернутся, друг!» Скаль похлопал его по плечу. «Не знаю, что я сейчас видел, но я не хочу умирать от рук чудовища», произнес воин Скогли, держащийся рукой за сломанный окровавленный нос. Он ухватил столовый нож и дрожащей рукой направил его на Скаля. «Не приближайся!» «Если еще кто-то достанет оружие, то я достану свое и клянусь всеми богами и чудовищами, которых вы так боитесь. Я окажусь страшнее», — грозно произнес Торлейв, старший брат Торгни, которых, впрочем, объединяло лишь то, что отец их, Бергтор, до самой смерти любил выпивать и иметь женщин, а потому детей наплодил больше, чем волн в Северном море. Совершенно не схожие внешне и различные по характеру, оба брата были преданы богу Тору и Скалю, своему вождю. Торлейв встал рядом с братом. Конунг тяжело дышал после поединка. Он окинул взглядом людей. «Мне надо узнать, жива ли ваша предсказательница. А вам надо решить, хотите ли вы слушать меня дальше. Знайте, что я не буду никого уговаривать идти за мной. На это у меня нет времени. Я расскажу вам все, что сам знаю о наступающем Рагнарёке, и отплыву на юг. Больше мне здесь делать нечего». С этими словами конунг сунул топоры за пояс и, переступив тело Лейва, быстро прошел в покое, где пряталась Улла. За ним плотной стеной сомкнулись его бойцы. Народ Скогли еще ничего не осознал, но вполне возможно, что скоро рьяные головы захотят отомстить за обманутого правителя. У Скаля и раньше было мало времени на толкование божественных знаков, а теперь и вовсе его не оставалось. Он надеялся, что встреча с Вельвой поможет найти верный путь.